Глава 25. Предосторожности оказались не лишними. От выстрелов спас щит, который активировался сразу, не дав ни одной пули врезаться в машину, а от фаербола — зеркало, отправившее подарок назад к нападавшим. Машина не пострадала, даже движение не замедлило бы, если бы Сергей не нажал на тормоз. Зачем, спрашивается? По-хорошему, в такой ситуации на газ жать надо. «Это что было?» — хрипло спросил он, глядя на факел, в который превратилась машина нападавших. Защиты и тени озаботились. Клан артефакты не выдал, а заклинания наносить не стали. Дело-то плевое — долбануть пацана с подручными. Но легкость обернулась тем, что в живых из нападавших не остался никто. Не пожалели глазьевские прихвостни силы удара. «Это, Серега, нас убить хотели», — пояснил я. «А ты сейчас стоишь и подставляешься под следующий удар». «Какой следующий удар? Думаешь, там кто-то выжил?» «Никто», — ответил вместо меня Тимофей. «Удар был такой силы, что не оставил им ни малейшего шанса». В его голосе послышалось осуждение, поэтому я заметил. «Я только отразил отправленное ими. Но группа может быть не одна. Так что не стой, Серега, поехали». На самом деле я был уверен, что больше никого на нас не натравили, но с полицией объясняться не хотелось. Или кто тут отвечает за преступления, совершенные с помощью магии? Императорская гвардия? «Погодь, в себя приду». Серый резко выдохнул и неожиданно вытащил телефон. «Вань, на нас тут напали!» «Как что?» «Протест отправить». «Кто напал?» «Неустановленные лица на неустановленной машине». «Какие номера?» «Я же говорю, неустановленные лица, все сгорело». «Нет, не мы напали, на нас. Мы только защищались». «Точно не мы первыми напали. Это было отражение, направленное на нас атаки. Уверен, на записях камер все будет прекрасно видно». Тем временем остановились не только мы. Народ повыходил из машин, но к пожарищу не лез, ограничивался съемками на расстоянии. И то сказать, горело красиво, такое зрелище не каждый день увидишь. «А мы вообще место происшествия покидать можем?» — неожиданно спросил Тимофей. «Да не можем, а должны», — бодро ответил Серый. «Теперь это Ванькина работа». Машина плавно тронулась и унесла нас с места преступления. Нужно будет Мальцеву при встрече спасибо сказать. По телефону это может вылезти ему боком, но поблагодарить я обязан. «Серег, а куда жаловаться?» — заинтересовался я. «Может, имеет смысл Ефремова набрать?» «Не, императорская гвардия в разборки между кланами не лезет. Только если это создает угрозу императорской безопасности. Ярослав, это теперь не твоя забота, а нашего юриста». На экране зазвонившего телефона высветилось «Лазарев». «Ярослав, у тебя все в порядке?» Взволнованно почти прокричал он. «Пока да, Андрей Кириллович», — сухо ответил я, поскольку не мог не отметить, что человек, претендующий на роль моего деда, позвонил куда позднее, чем посторонний мне Мальцев. «Будь поосторожней, Слава». «Куда спокойнее», — сказал он. «Мне только что сообщили, что от Глазьевых выехала бригада по твою душу». «На вашем месте я бы уволил нафиг службу безопасности», — заметил я. «Потому что Глазьевская бригада уже не только доехала, но и полегла в полном составе, а вам только сообщили, что она выехала. В таком деле каждые 5 минут важны, а здесь даже не 5 прошло, а куда больше». «То есть на вас уже напали?» — с ужасом в голосе спросил Лазарев. «Глазьевские?» «Напали, да. Что касается того, глазевский или нет, установить не представляется возможным». Я с ним говорил, а сам устанавливал второй слой защитных заклинаний, поскольку первый был вынесен почти в ноль. Хорошо по нам шандарахнули, однако, от души. Не предупреди Мальцев, горела бы сейчас так и наша машина, и не факт, что я успел бы поставить защиту на Серого и Тимофея. Нужно будет для машин защитные артефакты смастерить, тогда энергию заклинаний будут впитывать накопители. До определенного предела, разумеется, потом тоже отражать. Дешево, надежно, эффективно. «Я выскажу им протест. И что вы под нашей защитой?» «Спасибо, Андрей Кириллович. Не стал отказываться от помощи я. Я не столько за себя переживаю, сколько за своих людей. Если ваши слова имеют вес для Глазьевых, надеюсь, они отзовут своих людей, и моим ничего угрожать не будет». «Что значит «если»?» — возмутился он. «Мы с Глазьевыми деловые партнеры по многим вопросам. Как ты вообще умудрился с ними сцепиться?» Они хотели обмануть меня, в результате обманулись сами. Им это не понравилось, решили, что дешевле будет меня убить, чем нести убытки. Лазарев тяжело вздохнул. «Слава, если есть возможность, договаривайся с ними миром. Они слишком крупные игроки, чтобы их записывать в вечные враги». «Боюсь, миром не выйдет, Андрей Кириллович. Они хотели кинуть наш клан на очень крупную сумму. А в результате кинули себя. Я к этому почти не прикладывал рук». «Так-таки не прикладывал». По голосу было заметно, что Лазарев улыбается. «Не поверю, Слава». «Если глава клана не идиот, то он заблокирует часть возможностей уходящему из клана. Это Глази вы должны были сообразить. Но они почему-то решили, что я идиот». «Ладно, Слава, это ваши с ними дела, не буду в них лезть», — неожиданно сказал Лазарев. «И все же, будь поосторожней, ищи компромиссы». «Постараюсь, Андрей Кириллович». Мы распрощались. Я потер лоб. «Судя по всему, для Глазиевых цель номер один я, а номер два — Тимофей. В такой ситуации разделяться невыгодно, потому что до него без моей защиты доберутся быстрее. А если он будет в моей квартире, то пострадают и остальные. По поводу защиты я не обольщался. Она хорошая, но не бесконечная. Я могу просто не успеть». «Так, не разделяемся», — решил я. «Сначала все дружно едем за телефонами, потом на предприятие, потом ко мне домой. Серег, ночуешь у меня, это не обсуждается». Серый попытался заортачиться, но после того, как я намекнул, что он важное для клана лицо, а значит, в квартире его может ждать неприятный летальный сюрприз, проникся, но недовольно буркнул, не отрывая взгляда от дороги. «И что, мы так и будем все время сидеть в осаде?» «Почему вдруг все время?» «Сначала я сделаю переговорные артефакты, как и планировал. Затем защитные на всех. Потом проверю твою квартиру на предмет неприятных сюрпризов и установлю защиту. Это если в твоих планах нет желания обосноваться в поместье. Так ты можешь комнату уже сейчас присматривать». «Там воняет», — поморщился он. «Уже почти нет. Я же выжигаю все. Огонь любую вонь убирает. Плюс вытяжка нормально заработала». «Посмотреть надо», — решил Серый. «Может, это для тебя не воняет. Принюхался уже». «Не без этого», — согласился я. «Хороший маг брезгливостью страдать не должен». «Возможно, я пока недостаточно хороший маг». До магазина, в котором Серый оставлял заказ, мы доехали без приключений. То ли Глазиевы были уверены, что с нами справится одна группа, то ли две неудачи подряд заставили их сесть и подумать. Пока я не замечал даже слежки. Впрочем, если она велась на большом расстоянии, то и не заметил бы. Вынесли нам целую коробку с телефонами. «А не много ли?» — удивился я. «Я решил побольше взять», — пояснил Серый. «Скидка хорошая от количества, так пусть лежит запас, чтоб потом за каждой трубкой отдельно не бежать. Ты же нами все равно не ограничишься, вот я заранее твои деньги экономлю». «Путем их растраты», — не удержался Тимофей. «Ничего ты не понимаешь, мало еще», — снисходительно ответил Серый. «Иногда стоит заплатить сейчас побольше, чтобы получить выгоду в перспективе». Он распаковал одну коробочку с телефоном. Выбранная модель была достаточно толстой для моих целей, корпус выглядел прочным, в руке лежал хорошо. «Тогда вообще можно было взять бэушные», — сказал Тимофей. «Получилось бы еще дешевле». «Ты не путай экономию с нищетой», — фыркнул Серый. «Мы солидный клан. Вот увидишь, Ярослав из этого говна конфетку сделает. Но конфетка будет у всех одинаковой, никакого разнобоя, понял?» Тимофей смущенно кивнул, чем Серый воспользовался и всунул ему покупку, невнятно пробормотав, что защитой занимаемся я и он, а значит, свободные руки Тимофею нужны не так, как нам. На всякий случай я, кроме уже постоянно действующего, но незаметного защитного кокона, держал наготове еще и абсолютную защиту. Но ничего этого не понадобилось. До машины мы дошли спокойно и спокойно же доехали до предприятия. Сегодня там находились сразу оба проштрафившихся. И Глаз, и Хрипящий. Видно, второго сняли с привилегированного положения телохранителя и перевели в обычные охранники. Что ни говори, а просчет был серьезный с обеих сторон. Это понимал и Глаз, который что-то выговаривал подчиненному и замолчал только при нашем появлении. «Ну чё, командир, мы в большой жопе?» — спросил он. «Или так, терпимо?» «В огромной!» — обрадовал его Серый. «Нас вон с полчаса назад убить пытались. И все потому, что кто-то замолчал ценную инфу». «Он не знал». Заступился за начальника Хрипящий. «Я ему не сказал». «Я должен был», — веско бросил Серый. «Докладывать, кто с кем спит, как-то...» Пробурчал хрипящий, скривив физиономию в брезгливой гримасе. «Если спит с представителем другого клана, да еще такого крупного, то обязательно», — сказал я. «Да, неприятно, согласен. Знаю, что Ермолину тебе нравилось. Небось еще подумал, что скажут наушничаешь из ревности». Он убито кивнул. «Ничего, больше не скажут», — заявил Серый. «Будешь теперь телохранителем у него». Он указал на Тимофея. «И если этот юноша начнет встречаться с Мальцевой, чтобы непосредственному начальнику доложил, понял?» «Я не буду встречаться с Мальцевой», — даже с каким-то ужасом сказал Тимофей. «С условной Мальцевой, понимаешь?» «С условной Мальцевой тоже не буду». Тимофей даже головой помотал, отгоняя от себя страшное видение. «Мне одной хватило по уши, даже без дополнительных встреч». «Это ты сейчас так говоришь», — заявил Серый, старательно удерживая ухмылку. «А потом влюбишься и будешь шастать на свиданке с кем попало в кафешке и не только». Он игриво подмигнул Тимофею, намекая на возможное развитие встречи уже в помещении не со столами, а с кроватью. Но тот его не поддержал. «Вот когда буду, тогда и поговорим», — мрачно ответил наш будущий целитель. «Мне сейчас точно не до них». «Подождите», — остановил нас хрипящий. «То есть вы мне опять хотите доверить охрану? После моего феерического провала? Предлагаешь тебя расстрелять?» Вкрадчиво спросил Серый и похлопал его по плечу. «Диман, все могут ошибиться. Главное, чтобы это не стало правилом. А так, опыт охраны целителя у тебя уже есть. С машиной ты тоже хорошо знаком». «Еще на нее защиту ставить», — вздохнул я. «За что мне это?» «А ты думал, в игрушки играем?» Усмехнулся Серый. «Игрушки не игрушки. Хочется немного спокойной жизни. Я, блин, как хомяк в колесе постоянно кручусь, так недолго и свихнуться. Упакую трупы в саркофаг и выдай его императорской гвардии, а потом отдыхай до соревнований», — предложил Серый. «А защита? А связь? Ничего отложить нельзя». «Посидим у тебя дома», — предложил Серый. «То есть связываться будем посредством рта, а защищаться вашей квартирой. Как идея?» «Шикарная». Расплылся я в улыбке. «Давно мечтал о заточении с едой и подушкой». «И ты его получишь!» Мы зарядили автоклавы, решили, с какого числа хрипящий приступает к старой работе, но с новым подопечным, после чего поехали к нам домой. «Слушай, мне же придется просто так бросить машину!» Внезапно всполошился Серый. «Набрось на нее побольше защиты, а то взорвут из мести». «Не-а». Я хищно улыбнулся. «Наоборот, как только доеду, все сниму. Пусть взрывают. Я тебе давно предлагал машину поменять. Вот и сменишь за счет Глазьевых, если они вдруг с дуру решат взорвать. Только ценного ничего не оставляй». Идею поменять машину за чужой вражеский счет Серый оценил сразу и даже щедро решил ничего не забирать, а приплюсовать уничтоженное к общему счету. Даже стало жалко, когда я понял, что его планам не суждено будет воплотиться в жизнь. Потому что нас уже ждали. Причем явно с желанием договориться. У крыльца прохаживался хорошо одетый мужчина в возрасте. Охраны рядом с ним не наблюдалось, но я бы не сказал, что от этого потенциальный визитер становился безопаснее. Короткое сканирование показало солидный защитный артефакт, да и сам мужчина был магом не из слабых. Он заметил подъезжающую машину и остановился. «Ох ты ж! Глазьев Егор Дмитриевич, собственной персоной!» — выдохнул Серый. «Это хорошо или плохо?» — уточнил я, не отрываясь от разглядывания ожидающего меня главы клана. «Черт его знает! Скорее, хорошо. Если пришел сам, собирается торговаться. Пойдем узнавать, что хочет?» «Нет, вы сидите в машине. Она защищена, поэтому мне не придется бояться за вас». «Я не уверен, что ты сможешь составить ему конкуренцию в торговле». «Лучше я потеряю в деньгах, чем в вас». Отрезал я и вышел из машины, показывая, что спор закончен. За себя я не переживал. Мой артефакт пару таких нападений переживет и не заметит. Глазьев ожидал меня у крыльца и даже не дернулся мне навстречу. Его глаза оценивающе прошлись по мне. Определенные выводы он сделал, но они не прорвались ни единым жестом. «Добрый день. Чем обязан вашему визиту, Егор Дмитриевич?» Обратился я первым, поскольку и по возрасту, и по статусу клана стоял ниже, а дальнейшая эскалация конфликта была не в моих интересах. «Добрый день. Ярослав, я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — подтвердил я. «Между нашими кланами возникло небольшое недопонимание». «Я бы не назвал небольшим недопониманием попытки моего убийства и захвата в заложники моих родных». Глазьев едва заметно недовольно наморщил нос. Лет ему было около 60, но выглядел он куда приятнее своего сына. В молодости так вообще наверняка красавчиком был. Жаль, что сын пошел не в него, а в мать, и, скорее всего, не только внешне. «Поверьте, Ярослав, это было сделано без моего ведома», — сказал он. «Я безмерно уважаю вашего деда, Андрея Кирилловича, и ни за что не хотел бы его огорчать». Он помолчал и уверенно добавил. «Мне кажется, улица — не совсем подходящее место для столь серьезной беседы, вы не находите?» Сканирование не показало рядом присутствия магов, поэтому я, чуть помедлив, махнул рукой Серому с Тимофеем, подзывая их к себе. «Егор Дмитриевич, приглашаю вас пройти в дом и продолжить беседу там». Как я и думал, глазевские маги висели по обе стороны от двери и вид имели весьма бледный. Глава клана сразу заметил их плачевное состояние, остановился и спросил. «Нельзя ли отпустить моих людей?» Я назвал Роману условия. «К сожалению, он мне их не передал. 50 000 за каждого». «Погоди-ка, Ярослав!» Вмешался Серый. Тимофей задерживаться не стал, сразу пошел наверх, правильно понимая, что он тут лишний, а вот финансовый директор решил поучаствовать в торге. «Это требование было до того, как нас попытались убить». «Не убили же», — ответил я. «И протест мы отправили куда надо, так? Это отдельная тема, не надо смешивать все в кучу». «Цена была снижена из уважения к клану Глазьевых», — гнул свою линию Серый. «После нападения они нашего уважения лишились». «Сколько нужно заплатить, чтобы их отпустили сейчас?» — прервал наш спор Глазьев. Я незаметно показал Серому кулак и ответил. «Я не меняю своего слова. Первоначально было по 50 000 человек, а так и осталось. Куда мне перевести деньги?» «Сергей Игнатьевич, дайте нашему гостю номер счета». Я скомандовал духу отпустить магов, и они двумя бесформенными кучами свалились на пол, сильно портя внешний вид нашей прихожей. Нашему гостю это зрелище тоже оказалось не по душе. Неприятно видеть, когда два сильных клановых мага валяются, как после многодневного запоя. «Позвоните, чтобы их сейчас забрали», — предложил я. «Спасибо, Ярослав». Обрадовался он и тут же вытащил телефон. Его люди подошли почти мгновенно и молча очистили мою прихожую, после чего я пригласил Глазьева пройти дальше. В гостиную на втором этаже я его не повел. Счел достаточной для разговора комнату, в которой занимался с учениками. Там довольно удобные сиденья, а угощать гостя я не собирался. Что-то мне подсказывает, что разговор будет коротким и непродуктивным.